Хавин странно пискнул. Меня схватил за руку надзиратель Шпонько. На следующий день инспектор Бодянский вызвал меня к себе. «Это что ж такое?» — сказал Бодянский. «Я еще понимаю, если бы вы дрались в обязательном порядке, как все наши готтентоты, а то извольте дать человеку пощечину. За что?» «Было за что. Я никогда в жизни не дрался, Павел Петрович. Вы же знаете». «Так-так. Рискуете все-таки, что во втором полугодии вам не дадут освобождения от платы?» «За что вы его ударили?» Я уперся и не хотел сказать, за что я ударил Хавина. «Стоило. Можете мне верить или нет, Павел Петрович, но больше я ничего не скажу». «Верю», — сказал Бодянский. «Идите. И пусть этот случай проглотит медленное лето». После каждого боя у директора и Бодянского были неприятные объяснения с попечителем учебного округа и с родителями потрепанных оболтусов. «Вот что значит, если у людей нет царя в голове», — говорил нам с горечью Бодянский. «А еще читаете всяких Ипсенов и Леонидов Андреевых. Просвещенные юноши, будущие столпы общества, зулусы и троглодиты». Живые языки. Из мертвых языков мы изучали в гимназии только латынь. Она была главным предметом. Преподавал нам латынь наш классный наставник Владимир Фадеевич Субач, похожий на высокого худого кота с оттопыренными светлыми усами. Он был добрый человек, и мы его любили, хотя он и позволял себе иногда неожиданные и стремительные разгромы всего нашего класса по латинскому языку. Бодянский тоже строго следил за нашими познаниями по латыни и любил повторять: «Латынская речь есть величайший феномен языкосложения». Греческий язык был необязателен. Изучали его немногие. Преподавал этот язык старый, обсыпанный табачным пеплом чех Поспешиль. Он медленно продвигался по коридорам на больных опухших ногах и всегда опаздывал на уроки. За это мы переименовали его из Поспешиля в Опоздаль. Из живых языков мы изучали французский и немецкий. Это были скучные уроки. Француз Серму, сухорукий, с рыжей острой бородкой времен короля Генриха IV, приносил под мышкой большие олеографии и развешивал их на стене. На олеографиях была изображена счастливая жизнь поселян неизвестной национальности в разные времена года. Весной эти поселяне в соломенных шляпах с разноцветными лентами пахали землю, в то время как их румяные жены, затянутые в корсажи, кормили желтых цыплят. Летом поселяне косили сено и плясали вокруг стогов, помахивая ветками розанов. Осенью они молотили хлеб около игрушечных хижин, а зимой, очевидно, за неимением других дел, катались на коньках по замерзшей реке. Но все же картинки с поселянами были гораздо интереснее других картинок, изображавших скучные геометрические комнаты со скудной мебелью и котенком, играющим клубком шерсти. Серму развешивал олеографии, брал в здоровую руку указку, показывал на поселян, танцующих с серпами, или на котенка, и спрашивал громовым голосом по-французски: «Что видим мы на этой интересной картинке?» Мы хором отвечали по-французски, что на этой картинке мы ясно видим добрых пейзан или совсем маленькую кошку, играющую нитками достопочтенной бабушки. Эта канитель с картинками длилась 2 года, пока однажды вместо Серму инспектор не привел к нам на урок нового учителя, мосье Говаса. Мосье Говас только что приехал в Россию. Он не знал ни слова по-русски. Первый его урок в этой загадочной стране выпал как раз на наш класс. Мосье Говас происходил из Британии. Это был низенький, толстый человечек, настолько равнодушный, что он даже не давал себе труда на нас сердиться. Инспектор представил нам мосье Говаса и ушел. Тогда встал гимназист-француз Регаме и на великолепном парижском диалекте учтиво сообщил мосье Говасу, что в России перед уроком принято читать молитву. Мосье Говас снисходительно улыбнулся, очевидно подумав, что каждая страна имеет свои странности.